Рауль обернулся к Пауле. «Телепатия, дорогая. Он говорит, что Magenta Star не пойдет на частичное интернирование, ибо тогда разразится еще больший скандал. Нас не повезут даже в Урсуайю. Вот увидишь. Я очень этому рад, потому что не захватил с собой зимнего платья. Запомни и увидишь, что я был прав». Он действительно оказался прав. Инспектор снова поднял руку характерным жестом, делающим его похожим на пингвина, и решительно заявил, что в случае, если не будет достигнуто единство, ему придется интернировать всех пассажиров, без исключения. Самолеты, мол, могут лететь только вместе, и прочее, и прочее, и еще целый ряд убедительных технических доводов. Затем он замолчал, ожидая, какое впечатление произведут его слова и древний девиз, о котором недавно вспомнил Рауль. Ждать ему пришлось недолго. Доктор Рестелли посмотрел на Дона Гало, который посмотрел на сеньору Треху, а та посмотрела на своего супруга. Настоящий перекрестный огонь, молниеносный рикошет взглядов. Оратор Дон Гало Париньо. «Позвольте заметить, уважаемый сеньор», — сказал Дон Гало, приводя в движение свое кресло-каталку. «Нельзя допустить, чтобы из-за упрямства и неподатливости этих заносчивых молодчиков нас, уравновешенных и рассудительных людей, упрятали черт знает куда и вдобавок потом облили грязью и оклеветали. Уж я-то знаю наш мир. И если вы заявляете, что этот случай был следствием проклятой эпидемии, то я лично считаю, что нет никаких оснований не доверять вашему официальному заявлению. Меня нисколько не удивит, если скажут, что в этой ночной схватке было, как говорится, много шума из ничего. И по правде говоря, никто из нас, он особенно подчеркнул последнее слово, не мог видеть этого несчастного сеньора, который, между прочим, пользовался всеобщей симпатией, несмотря на свои несуразные поступки в последние часы. Он сделал полукруг на своем кресле и победоносно посмотрел на Лопеса и Рауля. «Я повторяю, никто не видел его, потому что вот эти сеньоры с помощью наглеца, который осмелился запереть нас на ночь в баре, обратите внимание на эту неслыханную дерзость в свете того, о чем мы говорим. Вот эти сеньоры, повторяю, хотя они и недостойны такого уважительного звания, преградили путь к одру мертвеца вот этим дамам, движимым чувством христианского милосердия, которое я уважаю, хотя и не разделяю его. Какие, по-вашему, сеньор инспектор, можно сделать из этого выводы?» Рауль вцепился в руку Пушка, который побагровел, как обожженный кирпич, но не сумел помешать ему выкрикнуть. «Какие там выводы? Каракатица? Да я принес его обратно, принес вместе вот с этим сеньором. Из него еще хлестала кровь». «Какой-то пьяный бред», — пробормотал сеньор Треха. «А моя пуля, которая царапнула вот этого сукиного сына, у него сухо капала кровь, как освежеванного поросенка. Боже правый, и почему я не всадил ему заряд в брюхо? Неужто и тогда все свалили бы на тиф?» «Не кипятись, Атилио», — сказал Рауль, — «история уже написана». «Какая к дьяволу еще история?» — сказал Пушок. Рауль пожал плечами. Инспектор молчал, зная, что найдутся ораторы, красноречивее его. Первым взял слово доктор Рестелли, воплощение сдержанности и благоразумия. За ним выступил сеньор Треха, яростный защитник справедливости и порядка. Дон Гало лишь поддерживал выступающих остроумными и уместными замечаниями. На первых порах Лопес, подстрекаемый гневными возгласами Атилио, а также меткими и колкими репликами Рауля, пытался возражать, обвиняя оратора в трусости. Но потом ему вдруг стало противно, и, потеряв всякое желание говорить, он повернулся ко всем спиной и отошел в дальний угол. За бунтовщиками, стоявшими молчаливой группой, сдержанно наблюдали полицейские. Партия миротворцев закончила выступление при одобрительной поддержке дам и меланхолично улыбавшегося инспектора.